Смотри, смотри, Юська-то плачет. Ха, слезки на колесках. Маленький принц приручил лиса. Когда даешь себя приручить, потом случается и плакать. Слушай, а где наш шоколад? Дай половину. Давай подождем до антракта, а то пить захочется. Ну и что? Вот как увидим, что вот-вот кончится, я бегом в буфет, а ты подойдешь. Тебе газировки с двойным сиропом. А? И вот настал час прощания. Я буду плакать о тебе. Ты сам виноват. Я ведь не хотел, чтобы тебе было больно. Ты сам пожелал, чтобы я тебя приручил. Да, конечно. Значит, тебе от этого плохо? Нет, мне хорошо. Смотри, и вправду что-то грустно. Они что, прощаются, что ли? Да сам не знаю. С твоей газировкой все прослушали. Ладно, завтра у ребят спросим, вон у Люськи. Она же не зря плачет, значит, все понимает. Самого главного глазами не увидишь. Самого главного глазами не увидишь. Да, люди забыли эту истину, но ты не забывай. Ты навсегда в ответе за всех, кого приручил. Я навсегда в ответе за всех, кого приручил. Ой, вот еще номерок уронил. Ладно, ты досматривай, а я полезу под кресло поищу. Все равно половину не видели. Ну что, Вероника, знакома тебе такая картина? Да. А? Да, вот мне тоже она знакома. Я недавно был с дочкой на детском спектакле. Мы смотрели сказку. Ну, ты знаешь, если можно так выразиться, что мы смотрели, потому что соседи, мальчики, видимо, совсем забыли, зачем они пришли в театр. Сначала делили шоколад, потом мечтали о газировке с двойным сиропом, потом номерок от пальто искали. Я уверен, что и в гардероб они ринулись, норовя протиснуться без очереди и толкотню устроили. Ну, хорошо это, а? Нет. Ну, как ты думаешь, много таких ребят в театре? Мало. Правильно, таких ребят немного. Но они же ведь очень мешают остальным. Правда? Да. Тем, кто с нетерпением ждал этого дня. Им никак не понять, что они портят своим же товарищам хорошее настроение, которое приносит спектакль. Ведь спектакль, это же как праздник. Да. Ну, как вот ты собираешься на спектакль? Расскажи. Я сначала умываюсь, потом причесываюсь. Да. Потом мою туфли. Нет, я сначала вообще-то не так делаю. А как? Ну расскажи. Я сначала мою туфли, потом умываюсь. Причесываюсь, надеваю новые носочки, потом туфли, потом надеваю платье. Так. И жду маму, пока она соберется. Да. И ты нравишься себе такой нарядный, да? Да? Стараешься не испачкаться, да? Не помять платье, да. А и в зеркало на себя смотришь? Да. Все правильно ли ты надела, хорошо ли ты все сделала, да? Да. И потом вы идете в театр. И когда вы туда стараетесь прийти, к самому началу? Нет. Ну, за сколько минут? За 5. Ну, за пять, наверное, мало. А не лучше за 10? А мы иногда приходим за 5, иногда за 15. Вот за 15-то лучше. Потому что нужно раздеться, успеть сходить в буфет, купить программку и занять свои места. Правильно. Смотри, сколько на это надо времени, правда? Раздевалка ведь внизу, а потом по лестнице надо подняться, да? Да. Но в буфет-то, вообще-то, можно ведь пойти и в антракте, наверное. Да. Ну, если ты вот пошла в буфет, купила там конфеты вкусные, печенье, и номерок у тебя в руке, как ты будешь себя вести дальше? Я положу номерок в сумочку и конфеты тоже в сумочку. Потому что номерок может потеряться. А конфеты? Когда мы их будем есть? Во время антракта. Потому что во время действия их не нужно есть. Потому что мешаешь смотреть спектакль. Они же шуршат бумажки. Правда? Да. Вот умница. Ты часто ходишь в театр, наверное, с мамой? И любишь ходить в театр? Да. Какие ты смотрела спектакли? «Белоснежка и семь гномов», «Волшебное зеркало» и «Малыш Карлсон». А вот когда спектакль кончится, как ты будешь себя вести? Я подожду, пока пройдет очередь. А до этого что ты еще сделаешь? Артисты-то играли. Да. Они старались, чтобы тебе было весело, хорошо. Ну, надо их поблагодарить. Как ты их поблагодаришь? Я буду аплодировать. Ну, поаплодируем. Так, спасибо, что вы показали нам такой хороший спектакль. А потом побежишь прямо в раздевалку толкаться. Нет, я подожду, пока пройдут люди. Конечно, чего спешить? Все равно всех ведь оденут, правда? Да. И поедешь довольная? Да. Домой? Да. Да? Да. И потом расскажешь своим подружкам, какой ты интересный спектакль видела, правда? Да. Ты молодец, ты прямо настоящий театрал. И я тебе желаю, чтобы тебе повезло попасть на хороший, интересный спектакль. Спасибо. Ну, а сейчас, Вероника, как всегда, давай-ка заглянем в колобок. Там для театралов кое-что у нас подготовлено. Давайте. Нету дяди Жоры, обойдем. Обойдем леса и горы, потому что... Потому что где-то там живет гиппопотам. Где-то там. Там живет гиппопотам. И затем гиппопотам мы шагаем. По пятам, затем гиппопотам, а мы шагаем. По пятам шагаем мы. В Миралекундийском лесу они повстречали странное существо, висевшее на ветке дерева. Я вишу на этой ветке ночь и день. Почему вишу я, детки, ночь и день? Вишу я, детки, ночь и день. Что спуститься с этой ветки просто лень. Вы случайно не гиппопотам? А чего вы кричите? Я слышу. Нет, не гиппопотам я. Не гиппопотам? А кто вы? Ленивец. Животное такое. А что вы делаете? Не видишь разве? Вишу и ленюсь. Но еще можно и поспать для разнообразия. Кролик Константин, как всегда, был занят очень важным делом. Перебирал морковь. Какая дивная картина, запас растет день ото дня. У кролика, у Константина, а это значит у меня. У кролика, у Константина, а это значит у меня. А это значит у меня. Многоуважаемый гиппопотам, пожалуйста, станьте мне другом. Да, станьте ему другом. Он очень хороший. Да что ко мне привязались? Никакой я не гиппопотам. Я дикий миралекундийский кролик. Зовут Константин. А ты тоже кролик? Нет, я львенок. Дело не пойдет. Я дружу только с кроликами. И вообще, какая мне будет выгода, если я стану твоим другом? А я думал, дружат не для выгоды. А как? А просто так. Потому что любят друг друга. Что значит просто так? Ты мне, я тебе. Я кролик деловой. Так что будь другом, не лезь ко мне в друзья. До долго еще скитались по Мирликунди львенок Лева и бегемотик Боря, ища таинственного гиппопотама. Пока однажды не случилось им встретить жуткого, пятнистого. Удава Устина, меня то есть. Я сразу смекнул, что неплохо бы поживиться этим красивеньким, лакомым львенком. И так всегда схитрил. Я знаменитый мирликундийский гиппопотам. Можете меня звать по-дружески Гошей. Вы согласны со мной дружить? С превеликим удовольствием. Ура! А мне он что-то не нравится. И раз уж мы друзья, садись сюда. Смотри, какие у меня забавные зеленые глаза. Странно. Смотрю и не могу оторваться. И пошевелиться не могу. Вот и славно, симпатичненький мой. А теперь я скажу тебе, я вовсе не гиппопотам, а удав Устин. Иди в мои дружеские объятия. И уже собирался удав Устин задушить львенка, как вдруг бегемотик Боря ловко раскрыл перед глазами Устина свой зонтик. Он всегда носил его с собой от жары. Ага! Вот сквозь зонтик не загипнотизируешь. Эх, сорвалось! Спасибо тебе, Боря. Выручил. Ну что ты, Лёва, каждый бегемотик поступил бы на моем месте так же. Многоуважаемые путешественники, нашли гиппопотама? Нет, не нашли. Вообще-то, он мне и не нужен. У меня ведь есть Боря. Правда? Вот здорово! Но все-таки, где же этот таинственный гиппопотам? Мы его столько искали. А между тем, он здесь. Потому что гиппопотам и бегемот – это одно и то же. Так написано в этой толстой книге. Что? Я гиппопотам? Он сам. Ты есть мой лучший друг гиппопотам! Я гиппопотам!